Глава 20. Питомец. Некоторое время в карете царила тишина, и Вика хотела уже расслабиться и достать какую-нибудь книгу, но тут поняла, что Шиди и Шимей как-то странно на нее смотрят. «Что такое?» «Ты знал, что можешь умереть», — мрачно ответила Чунь-Лань. «Ты даже прощальные письма подготовил». Вика мысленно запаниковала, пытаясь сообразить, что ответить. «Просто у меня было плохое предчувствие перед отправлением, так что я написала их на всякий случай». «Ты знал, что у тебя остановится сердце!» Продолжила гнуть свою линию сестра Слива. «И заранее обучил меня способом, как снова его запустить!» «Совпадение? Чистой воды совпадение?» Тут же запротестовала Вика. «Вот, кстати, я еще один способ придумала. Надо собрать вещество, которые выделяют надпочечники во время стресса, и сделать укол в сердце. Должно быть не так больно, как молнией бить». «Не заговаривай мне зубы!» — прикрикнула Чунь-Лань. «Просто признай, что знал!» «Это как-то связано с теми заданиями, что ты получаешь», — решил внести свою лепту Чунь-Гуан. «Предполагалось, что это тайна, и ты не растреплешь ее чуть ли не на следующий день», — надулась Вика. «Шинцели меня пытала!» Тут же сдал целительницу алхимик. «Я был вынужден признаться». «Так это правда?» Продолжала настаивать сестра Слива. «За провал заданий бывают штрафы, но подробности объяснить не могу, так что не спрашивайте». Вика понятия не имела, как рассказать про баллы, поэтому решила не углубляться в эту тему. Заклинатели задали еще несколько вопросов, на которые девушка отвечала очень туманно, стараясь не выдать лишней информации. «Хватит увиливать! Говори прямо!» рассердилась Чунь-Лань. «Но я правда не могу!» возмутилась Вика. «Я однажды сказала слишком много Чунь-Гуану, и он чуть с ума не сошел!» «Что?» удивился тот. «Ты на несколько минут словно отключился, а потом все-таки пришел в себя, но ничего не помнил. Это было, когда мы вместе в темнице сидели. Но я ничего подобного не припоминаю». Алхимик задумчиво потер лоб. «Даже не пытайся в своей памяти ковыряться!» Всполошилась Вика. Она знала, что есть особые медитативные техники, позволяющие восстановить воспоминания. Самой девушке они пока не давались. Иначе она бы смогла сделать еще больше изобретений. Как раз на весь школьный и институтский курс. «Система! Что будет, если он сам найдет те воспоминания?» — решила уточнить Вика. «С вероятностью в 95% потеряет разум. И если же эти воспоминания в его голове найдет кто-нибудь другой, то у Цзян Чуньгуана будет возможность спастись, только если он от них отстранится». «Тут еще и местные легилименты есть?» — ужаснулась девушка. «И не так уж мало. Правда, в голову могут влезть только к тем, кто находится ниже на лестнице совершенствования. Но в любом случае разум пользователя надежно защищен от постороннего воздействия». «Я серьезно, Чунь-Гуан!» Вика даже ткнула Шиди сложенным веером, чтобы он точно отвлекся от самокопания. «Если ты восстановишь те воспоминания, то сойдешь с ума. Зато если кто-то залезет к тебе в голову без спроса, смело можешь подсовывать ему ту часть нашего разговора в темнице, где я начала смеяться. А потом понаблюдаешь, как у твоего противника поджарятся мозги. Только сам воспоминания не просматривай, а то и тебе не поздоровится». Вика не поняла, поверили ей Шиди и Шимей или нет. Но расспросы на опасную тему прекратились. И оставшаяся часть пути прошла мирно. Из-за того, что турнир закончился не по расписанию, их график пути сбился. Поэтому к вечеру они остановились совсем в другом городе, в отличие от дороги сюда. И, конечно же, никаких заранее снятых гостиниц их тут не ждало. Группа заклинателей была довольно большой, и им пришлось разделиться, потому что мест на всех не хватило. Девочки под предводительством Чунь-Лань остались в первом подходящем постоялом дворе, а остальные двинулись искать дальше. Уже вечерело, а так как город оказался довольно захолустным, народу на улицах было мало, да и посмотреть в этом унылом месте особо не на что. Они как раз проходили мимо какой-то темной и довольно неприглядной подворотни, когда Вика своим тонким слухом уловила тихий писк. У нее даже сердце ёкнуло. Так сильно этот звук напомнил ей ее кота Зефира, когда тот был совсем маленьким. Недолго думая, она пошла на звук. «Шисюн, куда ты?» – удивился шедший рядом Чуньгуан. «Я быстро!» – ответила Вика и начала подсвечивать себе талисманом, чтобы найти источник писка. Похоже, в этой подворотне скидывали всякий ненужный хлам и мусор, так что котенка найти было нелегко, но девушка справилась. Она как раз заворачивала в платок маленький дрожащий комок грязного меха, когда сзади подошел любопытный Шиди. «Что ты делаешь?» «Я решила завести себе кота». Вика аккуратно разместила котенка в рукаве, который у местных жителей использовались вместо карманов, и вышла из подворотни. «Тебе нужно было просто сказать, и я принес бы тебе породистого». «У породистого и так найдется хозяин, а вот этот малыш точно погибнет, если я его не возьму себе». Неожиданно система оповестила, что Шенли, стоявший в толпе учеников и все слышавший, расщедрился на целых 250 пунктов отношений. Должно быть, провел какие-то параллели между собой и бездомным зверьком. Вика решила запомнить это и попробовать в дальнейшем выдавить из него еще немного баллов с помощью кота. К счастью, подходящая гостиница нашлась неподалеку, и вскоре Вика уже купала своего нового питомца в глубокой миске с теплой водой, потому что до тазика он еще не дорос. После мытья неожиданно выяснилось, что у котенка мех белый, а не серый, как показалось изначально. И глаза фиолетовые. Девушка и не знала, что у котов такие бывают. Довольно необычное сочетание, но смотрелось очень красиво. До помывки она накормила котенка молоком. Хорошо, что тот оказался достаточно большим, чтобы самостоятельно питаться. И не пришлось сооружать ему соску из подручных материалов. На вид малышу было месяца два, 2,5. Высушенный с помощью талисмана, он стал невероятно пушистым и больше напоминал помпон, из которого торчали короткие лапки и хвост. Честно говоря, на Зефирку он был похож гораздо больше, чем ее первый кот. Белый британец с мелкими серыми полосками. Но было бы странно, если бы Вика назвала кота Зефир-2, так что пришлось выбирать из местных имен. «Я назову тебя Маленькое Облако», сказала она котенку его новое индейское имя, которое для местных звучало как Сяо Юн. К ее удивлению, система показала ей новую шкалу отношений рядом с кошачьей аватаркой. Похоже, ее питомец уже успел начислить ей немало пунктов отношений. «Неужели животные тоже могут?» Начала она мысленно спрашивать систему, но ее перебил голос Чуньгуана. «Шисюн, не слишком ли ты с этим кошаком возишься? Зачем ты с ним еще и разговариваешь?» Алхимик был недоволен тем, что все внимание Вэньхуа досталось этому бесполезному комку меха. Шисюн весь вечер с ним играл, а на него даже не взглянул. «Вообще-то кошки могут запоминать множество человеческих слов, а не только свои клички, поэтому с ними надо почаще общаться». Вика опустила кота на пол, чтобы тот мог исследовать их временное пристанище. Но он вместо этого начал цепляться коготками за ее сапог и списком проситься обратно на руки. Девушка не продержалась и минуты, прежде чем сдалась и выполнила просьбу питомца, подняв его и прижав к груди. Тот тут же затих, впившись коготками в отвороты ее одежды. «Он теперь и пищать постоянно будет», пробурчал Чуньгуан, не зная, как выставить неожиданного соперника из их общего шисюном номера. Быстро выяснилось, что котенок отказывается спать отдельно, поэтому Вике пришлось лечь в постель, придерживая питомца, расположившегося на ее животе. Благо, во сне она обычно не ворочалась, так что не боялась случайно раздавить Сяо Юна. Впрочем, она не думала, что вообще может уснуть с ее-то проблемами с кошмарами. Но, к глубокому удивлению Вики, Спала она этой ночью просто прекрасно, и никакие дурные сны ее не мучили. Похоже, после того, как ее перестали терзать плохие предчувствия, связанные с ними кошмары тоже пропали.